Глава 15. Когда на следующее утро мы с Лоренцо входим в аэропорт Фьюмичино, посадка на московский рейс уже началась. Я высматриваю в толпе своего босса, но вокруг слишком много высоких брюнетов, чтобы отыскать среди них Роберто. Волнуюсь, как он долетит, но еще больше, как он справится без меня за эти 3 дня в Москве, пока я буду в отпуске. Ведь он по-русски 2 слов связать не может. А если он снова выронит ключи от квартиры или не сможет объясниться с таксистом, а вдруг он заболеет? Кто тогда купит ему лекарства или вызовет врача? «Нам сюда!» Лоренцо уводит меня в сторону местных рейсов. По пути мы покупаем капучино в бумажных стаканах, я делаю глоток и не чувствую вкуса. Все происходящее кажется неправильным. Я ведь совсем не знаю Лоренцо, собралась с ним на Сицилию. Вчера я была очарована им, но сегодня этот красивый парень кажется мне чужим. Да и Роберто предостерегал, чтобы я не доверяла его кузену. Может, мне не стоит лететь на Сицилию, а лучше вернуться в Москву? Хотя Роберто наверняка аннулировал мой билет еще вчера вечером. «Кофе невкусный?» — спрашивает Лоренцо. «Наверное, у меня слишком кислый вид». «Нормальный, просто не сладкий». «Странно», — замечает Лоренцо. «Я взял тебе карамельный с сиропом». Вот и наша стойка регистрации. Мы встаем в хвост очереди, и я уныло тяну свой кофе. Может, еще не поздно сбежать. Я оборачиваюсь, когда за нами подходят другие пассажиры, и вздрагиваю, широко распахивая глаза. Не может быть! Он-то тут что делает? Тем более с ней! «Бонжурно», — приветствует нас мой босс собственной персоной. На нем голубое поло от Лакоста, джинсы и кроссовки. Выглядит он как отпускник, взгляд расслабленный, улыбка ленивая. Рука лежит на талии Симоны, которая смотрит на меня с торжеством, как будто обошла меня и получила главный приз — Роберто. Она одета в тон ему, в голубую футболку, джинсы и белые кеды, даже чемоданы у них парные, тоже голубые. Они смотрятся как идеальная пара со страницы журнала. Я делаю большой глоток кофе, и теперь он кажется приторным до тошноты. «Что ты тут делаешь?» — изумленно восклицает Лоренцо, озвучивая тот же вопрос, что волнует и меня. «Только не говори, что...» «Мы летим на Сицилию», — сияет Симона и кладет свою руку на плечо Роберто. «То-то мне вчера все рассказал про ваш обман». Она стреляет черными глазами в меня. «И я его простила. Мы снова вместе». Она выжидающе смотрит на нас, как будто ждет, что мы разразимся бурными аплодисментами по случаю их счастливого воссоединения. А потом все незнакомые пассажиры и сотрудники аэропорта станцуют и споют, как в индийском кино. Я перевожу взгляд на Роберто. «Серьезно, босс?» Он отводит глаза, делая вид, что изучает табло над стойкой регистрации. «Рад за вас, ребята», — отвечает Лоренцо. «А как же работа?» Спрашиваю я Роберто. «Вы разве не должны сейчас садиться на рейс в Москву, босс?» Я нарочно называю его на «вы», подчеркивая, что мы вернулись с ним к рабочим отношениям, раз уж мне больше не надо притворяться его невестой. И потому, как вспыхивают его глаза, понимаю, что мои слова его задели. «Решила, что могу позволить себе 3 дня отдыха», — сухо говорит он, — «раз уж тебя все равно не будет в офисе». Ему удается внушить мне чувство вины, ведь я знаю, что без меня он как без рук. Теперь я отворачиваюсь к табло, чтобы скрыть смятение. «Но почему вы решили поехать именно на Сицилию?» — удивляется Лоренцо. «Вчера ты так интересно о ней рассказывал», — отвечает Роберто, «что мне самому захотелось там побывать и посмотреть Сиракузы, Нота, вулкан Этна». «К тому же нашим отношениям нужна перезагрузка», — с энтузиазмом подхватывает Симона. «А что может быть лучше романтических каникул на Сицилии? Правда, то-то?» Она гладит Роберто по плечу, и в какой-то момент мне кажется, что сейчас он скинет ее руку, рявкнет, чтобы не трогала его, и скажет нам, что все это шутка. Но Роберто с каменным лицом выдерживает ее ласку, а потом говорит: «Да, милая, это будут прекрасные 3 дня на Сицилии». «И у нас тоже». Лоренцо собственнически обнимает меня за талию, давая кузену понять, что мы вместе. А может, и дофантазировать то, что случилось ночью, когда Роберто выгнал меня из дома. Судя по вспыхнувшему взгляду босса, он думает, что минувшую ночь я провела с Лоренцо. И не просто под его крышей, а в его объятиях. На миг у меня мелькает желание оправдаться перед Роберто и объяснить, что между нами ничего не было. Но рядом с ним змеится довольной улыбкой Симона, и я, стиснув зубы, молчу. Да из чего бы мне перед ним оправдываться? Ведь он всего лишь мой босс, а не бывший жених. Подходит наша очередь на регистрацию, и мы с Лоренцо приближаемся к стойке. «Ты не расстроилась?» — шепчет мне Лоренцо, кивая за спину, где осталась сладкая парочка. «Ну, что они летят с нами?» «Надеюсь, что Сицилия довольно большая, чтобы не пересекаться там с ними», — отвечаю ему, а потом наклоняюсь к сотруднице за стойкой. «Можно вас попросить посадить ту пару как можно дальше от нас? Это мой бывший». Она, понимающе улыбается и кивает, оформляя наши места. Мы первыми проходим на посадку в самолет, но едва мы садимся на наше кресло, как рука Лоренцо опускается мне на голое колено. Я вздрагиваю и убираю ее. Лоренцо улыбается, как ни в чем не бывало, и продолжает трещать о Сицилии и городах, которые нам предстоит посетить. Я киваю, но никак не могу сосредоточиться на его словах. Мне хочется попросить у стюардессы плед или хотя бы газету, чтобы прикрыть от Лоренцо колени, на которые он по-прежнему пялится. Я бы сейчас все отдала за джинсы или длинную юбку, но их в моем чемодане нет, спасибо маме. Пришлось надеть в полет майку и короткие шорты, в которых я вчера гуляла по Риму. Тогда в присутствии Роберто Лоренцо не позволял себе лишнего, а сейчас распускают руки, как будто мы с ним уже любовники. Я кручу головой, высматривая среди пассажиров Роберто, но в салоне слишком много итальянцев, чтобы отыскать среди них моего босса. Похоже, что сотрудница на регистрации выполнила мою просьбу и посадила Роберто с Симоной в другом салоне. Чтобы как-то отгородиться от Лоренцо, я вынимаю из спинки впереди стоящего кресла инструкцию по безопасности, кладу на колени и делаю вид, что внимательно изучаю. «Боишься летать?» Лоренцо наклоняется ко мне. «Не бойся, я с тобой». Он отбирает у меня ламинированную инструкцию и сует ее обратно в кармашек на кресле, а затем, как будто невзначай, снова кладет руку на мое колено. Я подскакиваю на месте, сбрасывая его руку и машу стюардессе. «Вы не могли бы принести плед?» «Тебе холодно?» Лоренцо придвигается ко мне ближе, так что его колено касается моего. «Давай согрею». «Нет!» — вскрикиваю я. Лоренцо бросает на меня обиженный взгляд, а я спешно укутываюсь в плед, который приносит стюардесса, как в броню. Теперь я в безопасности. После того, как мы взлетаем, я прикрываю глаза и притворяюсь спящей. Лоренцо всю дорогу продолжает трещать с нашей соседкой, эффектной итальянкой лет 40. Рекламирует ей свои услуги фотографа и даже умудряется впихнуть визитку. В конце концов, мне все-таки удается задремать. Когда самолет начинает снижаться, Лоренцо будет меня. «Тебе понравится Сицилия, вот увидишь». Мужская рука порывисто сжимает мою. Я смотрю в окно на приближающийся остров в Средиземном море и улыбаюсь, но когда поворачиваюсь к своему спутнику, меня пронзает разочарование. На долю секунды мне захотелось, чтобы рядом был невыносимый босс. Не потому ли, что теперь он занят другой? В аэропорту Катании нам приходится задержаться у багажной ленты из-за моего чемодана. У Лоренцо вся фототехника в рюкзаке, которую он брал с собой в самолет. Пока мы ждем, к нам подходят Роберто с Симоной. Глядя на их идеально сочетающиеся наряды, я ловлю себя на мысли, что мы с Лоренцо смотримся куда менее гармонично. Я в белой майке и коротких шортах, как будто приехала в аэропорт с пляжа, а он в сиреневой футболке и синих спортивных штанах, как будто сразу с тренировки. «Как долетели?» — интересуется Роберто. «Отлично!» — Лоренцо расплывается в улыбке и обнимает меня за талию. К счастью, я как раз замечаю свой чемодан на багажной ленте и, разорвав объятия, устремляюсь за ним. Лоренцо опережает меня и выхватывает чемодан с ленты, ставя на пол перед собой. «Спасибо». «Благодарю я, но когда поднимаю глаза, вижу перед собой Роберто. Обернувшись, замечаю, что Лоренцо даже не тронулся с места и болтает с Симоной. «Босс», — смущенно киваю я. «Будь с ним осторожна, Марина», — советует он и возвращается к своей девушке, чтобы помочь довести ее чемодан. Теперь в руках у Роберто по чемодану его и ее, а я сама качу свой к выходу. Лоренцо шагает рядом и болтает, даже не предложив мне помочь. Я жду, что на выходе из зала прилета мы распрощаемся и встретимся с Роберто уже в Москве. Но парочка неожиданно увязывается за нами к пункту проката машин. Лоренцо заранее заказал там машину, чтобы добраться до Сиракуз, где у него завтра с утра запланирована съемка. «Предлагаю разделить расходы пополам», — говорит Роберто. «Мы тоже едем в Сиракузы. Зачем брать две машины, если можно взять одну на четверых?» Не успеваю я раскрыть рот, чтобы возразить, как Лоренцо уже легко соглашается с ним. «Вместе еще и веселее?» Симона выглядит недовольной, но не решается перечить Роберто. Все-таки они только вчера помирились, и ее положение еще не настолько прочное, чтобы диктовать ему свою волю. Пока мужчина оформляет документы у стойки проката, мы с ней отходим, чтобы взять кофе на всех. «Предлагаю заключить перемирие», — обращается ко мне Симона, пока бармен готовит кофе. «Мы вроде и не воевали», — отвечаю я. Потом вспоминаю, как Симона вчера сбежала из-за стола, опрокинув стул, после того, как меня на глазах у всех поцеловал Роберто, и меня бросает в жар. «Ну да». Она внимательно смотрит на меня, как будто видит насквозь. «Ты ведь не его невеста, а только притворялась. Скажи, тебе понравилось его целовать?» Внезапно спрашивает она. «Прости?» Я смущенно закашливаюсь. «Конечно, понравилось». Она усмехается. «Зачем я спрашиваю? Знаю же, что то-то целуется потрясающе. Лучше только секс с ним. В постели он вулкан». Я вспыхиваю еще сильнее, но теперь вспоминаю розового мишку, который целомудренно лежал между нами на постели, когда мы с Роберто ночевали в доме его родителей. Что если бы этого медведя между нами не было? «Избавь меня от подробностей», — перебиваю я Симону. «Все-таки сеньор Веронезе мой босс». «В том-то и проблема», — задумчиво говорит Симона, не сводя с меня пристального взгляда. «Он босс, ты его подчиненная. Вы все время вместе и скоро вернетесь в Москву». «О чем речь?» К нам подходят Роберто и Лоренцо с документами и ключами от машины. «Ни о чем», — хором отвечаем мы с Симоной и смущенно осекаемся. Мужчины весело переглядываются. «Ого, здесь попахивает женским заговором», — замечает с усмешкой Лоренцо. Я сую ему второй стаканчик кофе, Симона отдает Роберто его. «Может, уже поедем?» — капризно спрашивает она. «Здесь так жарко и шумно». К счастью, из-за шума в аэропорту наш с ней разговор остался тайной для мужчин. Но он не выходит у меня из головы, пока мы идем до парковки и ищем арендованную машину. Симона видит во мне угрозу, и эта мысль от чего-то греет сердце. Не то чтобы я претендовала на роль подружки босса, я просто считаю, что он заслуживает лучшего, чем змея Симона. Она ведь даже не нравится его сестрам. Но все мысли вылетают у меня из головы, когда на горизонте я замечаю высокую гору с кратером. «Это же...» — восторженно ахаю я, окидывая ее взглядом. «Вулкан Этна», — подтверждает Роберто. «Сейчас вулкан спит, дыма над кратером нет, но я вспоминаю, как несколько лет назад все новости облетели кадры извержения Этны. Тогда аэропорт в Катании закрыли на несколько дней. И сейчас я надеюсь, что Этна не надумает отпраздновать извержением наш прилет на Сицилию, и мы благополучно улетим отсюда через 3 дня. Мы с Роберто в Москву, а Симона с Лоренцо домой в Рим. Пока же нас ждут каникулы вчетвером. По пути к парковке Лоренцо с Роберто уже вовсю обсуждают планы на отпуск. И кажется, что кузены радуются возможности провести время гораздо больше, чем мы с Симоной. В машине Лоренцо садится за руль, а я на переднее сиденье рядом с ним. Роберто с Симоной устраиваются позади. «Все готовы?» Лоренцо весело оборачивается к ним. «Тогда вперед, навстречу приключениям!» Мы выезжаем из аэропорта и мчим по указателям к городу Катания, который раскинулся у подножия вулкана. Лоренцо не раз бывал здесь и сейчас делает круг через центр города. Дома из черного вулканического камня соседствуют здесь с особняками из белого известняка в стиле барокко. Мы как раз притормаживаем на светофоре у одного из живописных палаццо, и я разглядываю его темные стены, когда Лоренцо кладет руку мне на голое колено. В первый момент я застываю и поворачиваю голову к нему, желая сбросить его руку. Но тут я ловлю взгляд Роберто в зеркале заднего вида, Он как будто ждет, как я отреагирую на вольность его кузена. Босс сделал свой выбор, когда помирился с Симоной, а я сделала свой, когда вчера позволила Лоренцо себя поцеловать. И сейчас не трогаюсь с места, позволяя руке Лоренцо погладить мою ногу. Казалось бы, боссу не должно быть до этого никакого дела, но он вспыхивает и отворачивается к окну, а мне хочется скорее сбросить потную и горячую ладонь Лоренцо, который так явно заявляет на меня свои права. К счастью, светофор зажигается зеленым, и Лоренцо возвращает руку на руль, а машина трогается с места. Я провожаю взглядом витрину магазина с одеждой, где стоит манекен в длинном летнем платье, и думаю о том, что надо купить такое же, чтобы прикрыть колени. Вскоре мы оставляем шумную людную Катанию с ее старинными палаццо, соборами и фонтанами позади и едем дальше по направлению к Сиракузам. На контрасте с темной, построенной из вулканического камня Катании, беломраморные Сиракузы ослепляют светом и белизной на фоне синего моря. Древний античный город, где родился математик Архимед, раскинулся на самом берегу. По пути к отелю мы проезжаем узкие каменистые пляжи у дороги, полные туристов. «Сейчас бы искупаться», — мечтает Симона. «Но сначала надо заселиться в отеле», — возражает Роберто. «Кстати, в каком отеле вы остановитесь?» — интересуюсь я. «В том же, что и вы», — отвечает Роберто, как само собой разумеющееся. «Так будет удобнее путешествовать на машине и гулять по городу». Вскоре мы паркуемся у отеля, в старой части города. Именно здесь, среди старинных зданий и фонтанов, Лоренцо будет снимать фотосессию для модного журнала. О ней он нам прожужжал все уши по дороге. Это его первая работа такого уровня. И молодой фотограф выглядит взволнованным и полным энтузиазма. Две модели, которых ему предстоит снимать, остановились в том же отеле. Номер Лоренцо оплатила редакция журнала, как и его билет на самолет. Я свой билет покупала сама. Лоренцо любезно пригласил меня в свой номер, но, учитывая, как настойчиво он гладил мою ногу в машине, вряд ли, оставшись со мной наедине, он захочет решать сканворды, и я хочу попросить отдельный номер. Лоренцо как раз звонят на телефон, когда мы первыми подаем свои паспорта девушке на стойке регистрации. Он отходит, чтобы поговорить, а я спрашиваю у нее, могу ли я снять отдельный номер. Та сверяется с компьютером. «У нас остался только последний номер. Люкс для молодоженов. Его стоимость равняется половине моей зарплаты, и я с сожалением отступаю. Придется ночевать в номере с Лоренцо. Надеюсь, мне удастся объяснить горячему итальянцу, что спать с ним я не собираюсь». «Мы его берем», — раздается у меня за спиной властный голос Роберто. «Дорогой, ты такой щедрый!» — восклицает Симона и повисает у него на шее. «Меня сейчас стошнит от этой милоты». И я отворачиваюсь обратно к стойке. Девушка торопливо кладет мне ключ и возвращает паспорта и со сладкой улыбкой поворачивается к дорогим клиентам, готовым оплатить люкс. «Модели приедут вечером». Лоренцо возвращается ко мне, закончив разговор. «Съемки завтра рано утром, пока улицы будут пусты. А сегодня я весь твой». «Отлично», — встревает Роберто. «Тогда отнесите вещи в номер и давайте вместе пообедаем и погуляем. Ты же знаешь город? Я нет». Лоренцо льстит, что он в чем-то превосходит кузена, и он охотно соглашается взять на себя роль вожака стаи. Мы оставляем Роберто с Симоной у стойки регистрации и идем к лифту, а я сама тащу свой чемодан. Лоренцо даже не предлагает мне помочь, и это бесит. Папа всегда носит сумки из супермаркета и не позволяет маме нести самой даже батон хлеба. Чтобы подняться к лифту, нужно преодолеть 3 ступеньки. Лоренцо налегке с рюкзаком за спиной взбегает по ним и ждет у лифта, пока я сама затаскиваю свой чемодан. «Почему бы тебе мне не помочь?» — раздраженно спрашиваю я, входя за ним в лифт. Лоренцо удивленно моргает. «Не хотел тебя обидеть и показать, что я сильнее. Сейчас девушки такие самостоятельные». «Я тоже самостоятельная», — рассерженно сдуваю светлую прядь, прилипшую к вспотевшему лбу. «Но не отказалась бы от мужской помощи». «Понял». Двери открываются, и он выхватывает у меня ручку чемодана и катит по коридору, покрытому красным ковром. Что ж, этот парень не безнадежен, а еще у него безумно красивые зеленые глаза и невероятно сексуальная попа. Ой, я толкаю его в спину, когда он внезапно останавливается. «Наш номер», — Торжественно объявляет он, прикладывая магнитный ключ и распахивая дверь. «Прошу, принцесса!» После такого представления я ожидаю увидеть внутри королевские покои. Но номер даже меньше, чем спальня Бьянки, которую я делила с Роберто. Войдя внутрь, я сразу же натыкаюсь на большую кровать. Она занимает почти все пространство, а приоткрытая дверь сбоку ведет в ванную комнату, из которой тянет хлоркой. Наверняка в люксе для молодоженов пахнет приятнее, ароматизатором для помещений, а кровать устлана розовыми лепестками. «Ну, как тебе?» Лоренцо так сияет, как будто за номер заплатил он сам, а не его работодатели. «Очень мило. Он делает шаг ко мне, а я проскальзываю мимо. Я в ванную». Запираю замок и смотрю на себя в зеркало над раковиной. «Ох, Маринка, ну ты и влипла. В Москве я бы никогда не согласилась отправиться в отель с почти незнакомым парнем. Но Италия на меня как-то странно действует. Да и потом Лоренцо все-таки не совсем посторонний, а кузен Роберто. Просто я пока плохо его знаю, а он уж слишком торопит события. Надо ему дать понять, что я девушка приличная и в постель с первым встречным не ложусь. Но когда я, умывшись прохладной водой, выхожу из ванной, застываю с открытым ртом. Лоренцо вешает джинсы на стул и в одних трусах поворачивается ко мне. «Так быстро? Уже приняла душ?» Он замечает меня одетой и удивленно вскидывает брови. «А почему ты в одежде?» «А почему ты без?» — выпаливаю я. «Хотела свяжиться с дороги». Лоренцо чешет волосатую, как у папы Карла, грудь. «Это для тебя проблема?» «Слушай...» — начинаю нервничать я. «Мы с тобой будем ночевать в одном номере, но это не значит, что я готова видеть тебя голым». «Так я еще не голый». Лоренцо игриво оттягивает резинку трусов, явно собираясь снять их, а я в ужасе зажмуриваюсь и закрываю лицо руками. Резинка звонко щелкает, и я слышу его громкий смех. «Да не бойся ты, я не буду их снимать». Я убираю одну руку и приоткрываю один глаз. Лоренцо в трусах стоит напротив и насмешливо смотрит на меня. «Марина, ну ты чего как маленькая? Мы же взрослые люди». «Я привлекателен». «Я привлекателен. Вы чертовски привлекательны!» Бормочу я, пятясь к двери. Лоренцо не смотрел советский фильм «Обыкновенное чудо», который я цитирую, и не читал пьесу Евгения Шварца, по которой этот фильм снят, поэтому принимает мои слова за чистую монету. «О чем я и говорю?» — радостно кивает он. «Чего зря время терять. Иди ко мне». Он протягивает ко мне руки, невольно угадав вторую часть цитаты, а я резво отпрыгиваю к порогу. «Я подожду тебя на рецепции!» Лоренцо еще что-то кричит мне вслед, но я уже выбегаю из номера, прижав к груди сумочку. Из соседнего номера доносятся страстные женские стоны и ритмичный стук кровати о пол. Это не может быть Симона, потому что номера люкс находятся двумя этажами выше, но спускаясь в лифте, я представляю обнаженную Симону в объятиях Роберто на белых простынях, покрытых розовыми лепестками, и совсем не ожидаю увидеть его одного, сидящим на диване в холле. «Что ты здесь делаешь?» — удивляюсь я, подходя ближе. «Почему не в номере?» Роберто едва уловимо морщится. «Придется подождать, пока там все засыплют розовыми лепестками». «Все, это кровать, и я смущенно отвожу глаза. А где Симона?» «Пошла привести себя в порядок в дамскую комнату. А где Лоренцо?» «Принимает душ», — бормочу я, пытаясь изгнать из памяти вид его кузена в одних трусах. «Кстати, у него кубиков на животе нет, и среди постоянных клиентов спортзала он явно не значится». Роберто открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут к нам подбегает Симона. «Ну что, наш номер еще не готов?» На ее губах свежая красная помада, а я даже причесаться не успела, сразу сбежала из номера, подальше от полуобнаженного Лоренцо. «Откуда я знаю?» Лоренцо раздраженно приподнимает брови. «Спроси на рецепции». Симона бросает взгляд на стойку, но явно не решается снова оставить нас наедине, как будто если мы минуточку поговорим, случится непоправимая катастрофа. «Когда будет готово, нам скажут», — рассуждает она и опускается на диван к Роберто, кладя руку ему на плечо. Я переминаюсь с ноги на ногу, чувствуя себя третьей лишней. Затем поворачиваю голову на выход. Там, за распахнутыми стеклянными дверями, Сияет на солнце синее море, а по набережной бродят туристы. Я, пожалуй, посмотрю на море. Не успеваю сделать шаг к двери, как Роберто вскакивает с дивана. Мы тоже. Симона тянет его за локоть вниз, и он смотрит на нее сверху. Правда, дорогая? Как скажешь, что то. Она нехотя поднимается за ним, не выпуская свою добычу из рук. Готова поспорить, что из их номера люкс открывается шикарный вид на море, но в моем с Лоренцо номере его нет, и сейчас я нетерпеливо перехожу дорогу и останавливаюсь у каменного парапета, глядя на раскинувшееся внизу море. Берег здесь высокий и каменистый, не предназначенный для купания, но я счастлива уже от того, что смотрю на море и дышу им, хотя бы ради этого стоило приехать на Сицилию. «Сфотографируй нас, Марина!» Симона толкает меня в бок, отвлекая от созерцания, и сует свой айфон. Роберто неохотно позирует, пока Симона обвивает его шею руками. Не очень-то он похож на счастливого жениха, который примирился после долгой разлуки со своей любимой. Смотреть на это противно, и, сделав пару кадров, я отдаю телефон обратно. «Готово». «Вот вы где!» Лоренцо, выйдя из отеля, машет нам рукой с той стороны дороги и перебегает ее, лавируя между машинами. «Ну что, идем гулять и обедать? Я знаю, тут хороший ресторанчик». Его рука властно обвивает меня за талию, и я чувствую себя пойманной в силки, когда он тащит меня в лабиринты старинных улочек.